«Аня! Аня, да проснись же!» Я с трудом продираю глаза и вижу склонившуюся надо мной Фросю. «Почему она зовет меня Аней? А, ну да, таким именем представил меня Кузьма. Кузя слышал, как Варфоломей называл меня Яной, но тот же Варфоломей потом втолковал ему, что это только послышалось. На самом деле я Аня». «Что, дурной сон?» Фрося с беспокойством глянула на меня и успокаивающе добавила. «Я же говорила, не стоит ложиться спать голодной. Самые сладкие сны после домашней стряпни. Вставай, я уже пирогов напекла». От воздуха, пропитанного одуряющим ароматом выпечки, меня затошнило. Вот откуда мои сны про хлебокомбинат? Ноздри вдыхали аромат пекущихся пирогов, а мозги сочиняли триллер о взбунтовавшихся булках. Срочно захотелось на свежий воздух. «Жарко тут. Пойду проветрюсь на крылечко». «Конечно, иди», – кивнула Фрося. «И Кузьму кликни, пусть приходит». Выходя, я бросила взгляд на печь и вздрогнула. Из глубины тряпья на меня пристально смотрели воспаленные старческие глаза, до краев наполненные болью и безысходностью.